— Она прочная? — спросил он. — Веревки прочные и достаточной толщины. Сможет она выдержать нас всех? Если понадобится, то и больше. Лишь бы... — Что ты хочешь сказать, Карма? — Черт возьми! — воскликнул флибустьер, почесывая себе голову. — А если эти сеньоры, которые там, наверху, предадут нас... Испанец не сказал им, кто мы. «Ну, доверять такому...» «Он хочет заработать пиастры, которые я ему обещал, и знает, что в случае чего ему не сносить головы». «Тогда пошли, капитан», — решительно сказал Карма. «Была, не была?» «Иди первым», — скомандовал солдату корсар. «Если мы отправимся на тот свет, то и ты вместе с нами...» «Сандорф не знает, кто вы», — ответил испанец. «Мне дорога моя шкура». Он схватился за лестницу и начал карабкаться по ней без колебаний. Корсар поднимался за ним следом, потом Кармо, Ван Штиллер и последним негр. Восхождение было нелегким. Сильный ветер раскачивал лестницу, заставляя ее колыхаться, и больно ударял их о стены башни. Время от времени им приходилось останавливаться и ставить ноги в выбоины камней, чтобы уменьшить эти толчки. С каждым шагом наверх все большая тревога охватывала флибустьеров. Опасение с минуты на минуту полететь в пропасть все больше проникало в их сердца. Учитывая, что они находились в полной власти своих врагов, в этом не было ничего невозможного. На середине пути они остановились. Лестница вздрагивала от каких-то сильных толчков, которые, казалось, исходили сверху. «Неужели мы свалимся?» — пробормотал Карма, отчаянно цепляясь за камень, выступавший из стены. «Это ветер», — сказал корсар, вытирая левой рукой пот со лба. «Смелее вперед!» «Подождите минуту, сеньор!» — дрожащим голосом произнес испанец. «У меня очень кружится голова. Крепче держись за веревку, если не хочешь полететь вниз». «Дайте мне передохнуть, сеньор, я ведь не моряк». «Минуту, не больше!» — предупредил корсар. «Я очень спешу». «Я тоже капитан», — сказал Карма. — Лучше бы я оказался на верхушке грот-мачты, чем на этой проклятой скале тысячи акул. У меня как будто дрожат колени. Он покрепче вцепился в лестницу и взглянул вниз. Под ним разверзалась темная пропасть, готовая поглотить его, холодная и черная, как недра колодца. Не видно было внизу ничего, только слышался рев волн, который стал, казалось, еще страшнее, а над головой среди зубцов башни зловеще завывал ветер. «Если я выйду целым и невредимым отсюда, поставлю большую-большую свечу в соборе Веракруса», — прошептал он. «Вперед!» — приказал в этот момент корсар. Испанец, немного отдохнувший, снова полез вверх, судорожно хватаясь за веревки. Корсар был готов поддержать его, боясь, что тот с минуты на минуту сорвется с лестницы. Он видел, как солдат дрожит и колеблется, слышал, как у него стучат зубы. «Вперед!» — повторял он. «Не останавливаться! Вперед!» Наконец, последним усилием солдат добрался до верхнего края башни и ухватился за ее зубцы. Какой-то человек, притаившийся наверху,